День 18. С утра на кладбище. Проведать, как спалось. Так положено. А я будто и не спала. Машинально взяла со стула черные брюки и два черных свитера, натянула оба, как вчера. Черный платок отнесла соседке, надела зеленый, он к тому же теплее. И вот мы снова все вместе: бабушка, тети, сестры, папины сослуживцы, вокруг папиной могилы. Я узнала ее по гвоздикам. Верхушки еще виднелись, хотя метель зарядилась с раннего утра. Ощущение, что зима снова становится крепче. Вчера по дороге пешком шли, а сегодня занесло, еле проехали. Тропку до могилы пришлось разгребать лопатами. Ветер ушел, а снег остался и пошел строго вертикально. И мы стояли. По очереди подходили к папе и дальше стояли. Шел крупный прямой снег. Оседал на деревянном кресте. Гвоздики все-таки занесло. Была какая-то упорядоченность. Оставалось выдержать ее до конца, попрощаться и разъехаться. И тут в снег врезался голос бабушки. «А ведь у дочки твоей завтра день рождения!» И на этом голос не прервался, он продолжился. «Все-таки 25. А какой уж тут праздник!» И сразу же голос тети. «Ну как, у нее мама с сестрой приехали. Чая-то попьют?» «Ну да, пирогов уж всяко напекут». Я стояла в двух шагах от разговора и просто слушала его со стороны. Все слушали, куда денешься в такой тишине. Постояли и друг за другом разъехались. Остались бабушка, тетя и я. Вернулись домой, а там тихо, коты спят на кресле. На столе еда, которую бабушка не вместила в сумке папиных сослуживцев, и банка сушеных грибов, которую забыла тетя издалека. В углу на тумбочке папина фотография, в окне река. Снова накрепко белая. Решили чая попить. С холода хорошо, горячего. Да и расходиться сразу не хотелось, понимали, что надо еще как-то вместе. Бабушка спрашивала меня о правнуке. Немного поговорили о метели, потом о рассаде. Иногда смотрели на реку, на котов, на папу. И тут наши с тетей взгляды сошлись на недопитой настойке морожки. Она все время стояла в центре стола. Тетя предложила, и я не отказалась. Вчера мы обе ни капли, а сегодня по стопке. Сладкая морожка, но крепкая. Бабушку отправили прилечь, а сами с тетей вспомнили о папиных вещах, которые привезли вместе с ним. Открыли пакет, аккуратно свернутый телефон, записная книжка и крестик. Экран расплавился и обуглился. В него вросли куски одежды. Записная книжка с кожаной обложкой насквозь прострелена. Крестик немного почернел, но цел. Горелая, горькая, жжёная. Вещи все еще пахли. Я совсем не хотела представлять, как пуля влетела в папу. Но пришлось увидеть. Выбора не было. Пуля прострелила записную книжку в нагрудном кармане, расплавила телефон, прошла рядом с крестиком. И тут я впервые подумала о бронежилете. Разве не положены? Позвонили сослуживцам. Они как раз проехали устье реки. Сказали, дороги совсем не видно, едут вслепую, такая метель. Правда, за пределами Пиниги снег утихает, значит, скоро вернутся. Кто-то домой, кто-то на службу. Сказали, конечно, жилеты положены, каждому выданы, только Пинига редко его носил. Сослуживцы вспомнили слова тех, кто был рядом там, кто вытащил с поля. Узнаю в словах своего папу. В морозы без шапки мог уйти. Босиком любил ходить и дома, и на улице летом. Так и в поле вышел, без бронежилета. А я-то разве не такая? Все удивляются, как молодая девушка ездит без задней мысли с попутчиками до соседних деревень. Видимо, это у нас общее, какое-то свое доверие к жизни. Безалаберно все как-то. И тетя права. Права. Еще какое-то время подержали в руках вещи, потом убрали в шкаф телефон и записную книжку, а крестик положили к папиной фотографии, рядом со стопкой и куском черного хлеба. По дороге от одной бабушки к другой смотрю, Лилия Генриховна. С колонки идет, огромные ведра тащит. Лилия Генриховна, разве можно так? А как не можно-то? Здравствуй. Здравствуйте, давайте сюда. Прошла с ней до самого дома, ни в какую не сдалась, несла сама. Ты-то обливаешься? Что? Ну, водой-то с реки. Не приучена? Да нет, окунаюсь только с мая до осени. О, ерунда! Меня отец приучил каждое утро ведром холодной воды. Ничего себе! Вот это северная закалка! Мой отец никогда не бывал здесь. Это мы с мамой на санках причапали. Как это? А вот так. Мне 4. Нет отца дома. Неделю-другую. На завод с мамой пришли и говорят, поезжайте за ним на север, там ждет. Уже по дороге узнали, что расстрелян. А с собой только 3 пары лыж. На север же. Ничего, обжились как-то. Мама сказала, тут будем жить. А то еще дальше пошлют. Недолго пожила, болела. Но до конца на пиниге. А меня папа сразу выучил крепиться. За себя стоять, себя в обиду не давать, но первой никогда. И холодной водой по утрам обливаться. Лилия Генриховна поставила ведра на крыльцо, посмотрела на меня. Да, хороший у тебя отец был, вечная память ему. И зашла в дом. А дома меня ждали бабушка, мама и сестра. Не спрашивали, сама сказала, что завтра день рождения будет, как задумали. Много думала, надо ли теперь все это, и ответила себе, что надо. Просто сели за стол, вроде бы налили чай. Мама рассказывала сон. Видела сегодня его. И своего папу видела. Сидят вдвоем вот на этой кухне. 3-литровая банка самогонки на столе. Рюмки с цветочками наши большие, которые... Я его калачу, рюмку забираю, говорю, не дам тебе пить, ну-ка живо отдавай. А папа напротив улыбается, банку обхватил, к себе прижал, довольный такой, говорит, у меня-то не заберешь. Так и не разогнала их, проснулась. Подхватила бабушка. Вот ведь какие молодцы, уже спарились, готово дело. Они как-то сразу тогда сошлись. Правда, на лося вместе не ходили, только один раз. Почему? Да кто ж их знает? Не спросишь теперь ни того, ни другого. Сидят за самогончиком, голубчики. Идет ли там охота на ум, не знай. Только помню, дедушка с той охоты пришел весь упестанный. Зять говорит, не улачивай, ничего не слушат. Хочет все по-своему, по уму. А на охоте не ум, а чего-то другого надо-то. А оно только с опытом. Помолчали. Бабушка снова, глядя на маму. Помню ведь, как вы тут сидели. Помнишь, пришел? Мириться, сходиться, не знай чего. У тебя уж 2-я была рожена. Я качала в той комнате. Выгляну сюда на кухню-то и думаю, как бы не заглядеться на вас. До чего, Люба, сидели вы? Глаза в глазки. И чего не пожилось, не знай. Никто не знат. Вы сами, поди, не знаете. Мама молчала. Мам, а я правда родилась у моря? Да, правда. Я просто фотографию в папином доме нашла. Там вы и море прямо из окон. Красивый тот городок вроде. Я по-другому себе его представляла. Да, красивый. Холодный, правда, на сопках. И роддом на сопках. Серое все только. А коляска была красная.